Я увидела его в момент, когда он не просто не был на коне, но оказался практически повержен, выбит из седла одной фразой Артура, и смотрел на нас взглядом ребенка, который не может поверить, что взрослый бывает жестокий до такой степени. В его невероятных глазах нарастающая обида смешалась с еще не до конца угасшим светом надежды на то, что сейчас все рассмеются и скажут: «Это была просто шутка, розыгрыш». Дурацкий, да, но неужели он не понял? Мое сердце дрогнуло. Если бы Кирилл предстал передо мной просто талантливым художником, каким и являлся на самом деле, вряд ли мне захотелось бы прижать к животу его крупную голову в ореоле светлой гривы и замереть в том самом экстазе, который он пытался передать, рисуя Дину. Русской женщине необходимо пожалеть, прежде чем полюбить. Почему я никогда не спрашивала маму, как они встретились с Артуром? Может, в тот день его облила грязью проносившаяся мимо машина, и мама бросилась к нему на помощь с салфетками? Или он уронил стаканчик кофе? Но что-то явно произошло, и мамино сердце сжалось от сострадания, как и мое, когда я взглянула Кириллу в глаза. Невероятно красивые и глубоко несчастные. У него вид очень одинокого человека. Хотя на допросе он уже признался, морщась от неудовольствия, что Дина любила его. Как мы поняли, куда больше, чем он ее. Она слегка помешалась на мне. Пробормотал он, глядя в стол. Я не мог ей доказать, что мне нужна была просто натурщица, а не жена, на всю оставшуюся жизнь. «Я хочу быть твоей женой на всю оставшуюся жизнь», возмолилась я про себя, хотя до сих пор мы перебросились только парой фраз. И заставила себя опустить веки, чтобы Кирилл не заметил, как я пожираю его взглядом. Это было чистой воды идиотизмом, но я впервые столкнулась с тем, что обычно определяют простым выражением «снесло крышу», и не понимала, как с этим справиться. И возможно ли вообще? «Как вы познакомились с Диной Старостиной?» спросил Артур, официально предупредив о диктофоне и видеокамере. В отличие от меня, он рассматривал Скоробея бесстрастно. Хотелось думать, что Логов уже признал его невиновным, хотя так он смотрел на всех, кого приводил в эту комнату, даже на меня. На выставке моего учителя. Дина была там, и меня поразила ее внешность. У меня больно кольнуло в сердце, но Кирилл продолжил. Она была олицетворением смазливой пустоты. Такой американский типаж, знаете, чирлидерша. Мне виделась именно такая девушка для молитвы. Хотелось показать, что и она способна глубоко чувствовать. Голос у Кирилла был низким и певучим. Его хотелось слушать бесконечно. Я твердила себе, он не заметил меня. Даже как натурщица я его не заинтересовала. Сейчас он выйдет из допросной и больше не вспомнит обо мне. Наверное, это все было правдой, но сейчас она не имела значения. Этот человек с невероятными глазами сидел напротив, и я не могла оторвать взгляда от его лица. А ведь он был совсем не так красив, как Логов, если уж разбираться объективно. Значит, дело совсем не в этом. Кивнув, Артур потер лоб. Он выглядел усталым, разочарованным. Ведь уже было ясно, Кирилл не убивал Дину. Почему я ни секунды не сомневалась в этом? Не знаю. Дело даже не в том, какие у него глубокие глаза и ясное лицо, в чем-то другом. Мне никак не удавалось уловить это и объяснить хотя бы себе самой. Я просто знала. Правда, Артур мог бы напомнить, сколько раз я ошибалась в людях. То есть вы собирались только нарисовать ее и все. Кирилл ощутимо напрягся. Что значит «собирался»? Я и так только нарисовал ее и все. Если вы намекаете на какие-то отношения, то их не было. Совсем? Ну, разок-то вы с ней переспали? Нет, — отрезал Скоробей. Ни разу. Не было этого, слышите? А что уж она себе напридумывала? А именно, — оживился Логов. Кирилл покачал головой, показывая, что ничего не мог с этим поделать. Она внушила себе, что влюблена в меня. Почему внушила? Возможно, она и была влюблена в вас. Да мы с ней толком и не общались. Я не люблю разговаривать, когда работаю. А потом мы просто попрощались, и все. Ну, понятно, я заплатил ей, как всем натурщицам». Широко улыбнувшись, Артур покачал карандашом, который всегда вертел в руках во время допроса. «Не-не-не, не сходится. Вы переписывались в сети ВКонтакте и довольно долго. Так что вы не расстались в тот день». «Ну да, она меня нашла», — вздохнул Олейников и внезапно обратился ко мне. «Ну вы знаете, как это делается. Подала заявку в друзья. Я не думал, что это так ее затянет, поэтому согласился». Зачем-то я ляпнула. «Я никому не навязываюсь в друзья». Но Кирилл пропустил это мимо ушей. Он уже сосредоточился на Артуре. Но Дина мне особо не надоедала, писала изредка, чаще присылала голосовые сообщения. Я отвечал, по-моему, через раз. Но в этой переписке... Он вдруг остановился, и взгляд его стал острым. «Да вы же ее читали, да?» «А как вы думаете?» — отозвался Артур вопросом. «Читали», — повторил Скоробей убежденно. «Тогда вы сами знаете, что там не было ничего. Ну, личного, что ли. Мы говорили о живописи, и современной, и о классике. Ее интересовал модернизм». Логов вскользь взглянул на меня, и я подтвердила это, моргнув. Они в самом деле почти не говорили о любви. Почти. «То есть на самом деле Дина не была пустоголовой куклой», — заключил Артур. «Не была», — подтвердил Кирилл, и мне это понравилось. Не только потому, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. За ту минуту, когда Дина закрыла меня с собой, я почувствовала некую незримую связь с ней, не оборвавшуюся с ее гибелью. Если бы она осталась жива, мы могли бы общаться. Не знаю, стали бы мы подругами, но я не желала слышать об этой девушке ничего плохого. «Почему вы назвались Скоробеем?» — неожиданно сменил Артур тему. Он часто так делал на допросах, тем самым сбивая с толку подозреваемых. Люди теряли нити разговора, потому что и без того были на нервах, а Логов все помнил и все контролировал. Сейчас это предстояло испытать Кириллу. Он уставился на Артура, будто не мог понять, о чем тот говорит. Потом сообразил. «А, ну, Скоробей — это хороший символ, почему нет? У египтян он почитался как священное насекомое богов солнца». «И как это связано с вами? Вы считаете себя проявлением божественного начала?» Мне захотелось пнуть Артура под столом. Но такого я себе не позволяла. Поэтому только бросила на него свирепый взгляд, который он даже не заметил. «Да нет, конечно», — еще больше разволновался Кирилл. Над красивой изогнутой верхней губой проступила испарина. «Скоробей считался символом созидательной силы. Для художника самое то. Вы не находите?» Но Логов не отвечал на вопросы. Он их задавал. «Вы читали Аристофана?» — спросил Артур в лоб с таким видом, будто не только вчера сам услышал от меня эту историю. Кирилл помолчал. «Вы о том, почему я называл ее Эйреной?» Она сама попросила, когда узнала, что мой ник — Скоробей. У меня заныло сердце. Мы с Диной читали одни и те же книги. Нам было о чем поговорить. Ну почему мы встретились на этой пошлой вписке, а не в каком-нибудь уютном кафе, где тихо играет музыка и можно долго болтать, подливая в изящные чашки ароматный чай? Мне нужна такая подруга, умная и храбрая. Может, она тоже любила собак? Я заученно повторила. Согласно этой комедии, афинский виноградарь Тригей на огромном скоробее возносится на Олимп и возвращает на землю богиню Эрену. «А до того она заточена в пещере», — подхватил Артур со знанием дела. «Почему Дина считала, что находится в заточении? У нее были проблемы дома?» «Мне она не жаловалась». «Тогда в чем было дело?» «Я не знаю». Кирилл сдвинул брови. «Мы же были с ней едва знакомы. Нас связывала только работа, сначала. Ну ладно, раз вы читали нашу переписку, то сами знаете». Он тряхнул пушистыми волосами. «Чего там?» Однажды Дина вдруг прислала длинные сообщения. Мне показалось, что она была под кайфом или пьяная, не знаю. Буквы, падежи, все было перепутано. Обычно она писала грамотно. Артур опять посмотрел на меня, но я не читала такого сообщения. Скорее всего, Дина удалила его у себя, проспавшись. «Давайте вместе вспомним, что же она написала?» Невинным голосом попросил Артур. «Ну как что? Призналась, что сходит с ума». «Из-за вас?» Он угрюмо кивнул. «Мол, постоянно слушает мой голос, включает сообщения. После этого, кстати, я ни одного голосового ей не посылал». «Он добр». Мне стало теплее от этой мысли даже в допросной, где обычно было неуютно и холодно. Решил не травить ей душу. Еще написала, что рисунки мои разгадывает, не зная, что она пыталась там найти для себя. Тот смысл, который я вкладывал, к ней не имел ни малейшего отношения. «Она вас просто достала, да?» — спросил Артур сочувственно, и я тут же поняла, что сейчас произойдет. Он устроил Кириллу ловушку, и художник шагнул в нее, ничего даже не заподозрив. Я чуть не выкрикнула: «Стой!» Но права на это я не имела. Логов больше никогда не допустил бы меня к расследованию. «Ну да», — признался Скоробей, прежде чем сообразил, какой смысл следователь извлечет из его ответа. Понял он это уже в следующую секунду, но было уже поздно. Логов констатировал на диктофон: «И вы убили Дину Старостину, чтобы освободиться от нее?» «Нет!» Глаза Кирилла завопили громче, чем он. Но Артур уже начал давить. 31 января вы были с ней на вписке в Загорянке. Что? Нет! Логов сокрушенно покачал головой. Мы устроим очную ставку с участниками вечеринки. Этого не требовалось. Я была там, и Кирилла Олейникова не видела. Я не могла не обратить на него внимания. Чтобы дать понять это Артуру, я повозила по столу кончиком указательного пальца. Но он предпочел не заметить. «Да пожалуйста!» — выдохнул Кирилл. «Сколько угодно, меня там не было». «Вы поджидали ее у дома?» «Нет!» Он впился в меня беспомощным взглядом. «Да я даже не знаю, где она живет. Жила. Пожалуйста, поверьте, меня и близко не было к Загорянке». «Но вы знали, что Дина отправляется на вписку?» «Только бы он опять не сказал «нет», — взмолилась я. Сообщение от Дины сохранилось в переписке. Кирилл точно знал, где она проведет вечер. Пожелал ей повеселиться. Если сейчас он соврет, значит, и все остальное может быть ложью. «Знал», — проронил он упавшим голосом. «Дина написала мне об этом. Не знаю, зачем. Может, хотела показать, что у нее есть жизнь без меня». «Вас это задело?» «Нет, я даже обрадовался. Думаете, легко постоянно испытывать чувство вины от того, что не можешь ответить на любовь?» «Вот и я о том же», — подхватил Артур. «Иногда проще убить, чем отвязаться». «Я не убивал ее. «Вы можете это доказать?» Логов блефовал, и мы оба это понимали. Подозреваемый не должен ничего доказывать, это работа следователя. Но Кирилл был уже настолько выбит из колеи, что не мог соображать трезво. Мысли испуганных людей путаются, и они могут взять на себя вину, даже не осознав этого. Но Кириллу удалось удержаться на краешке здравомыслия. «Алиби!» — воскликнул он. «Вам нужно алиби, да?» «Это было бы идеально!» Артур улыбнулся, ему точно дьявол-искуситель. Как перед прыжком в воду, Скоробей несколько раз глубоко вдохнул. «Так, 31 января вечером. Где я был? Где?» Его отчаяние было мне понятно. Я и сама вряд ли вспомнила бы, где провела вечер несколько дней назад, если он ничем не отличался от остальных. Мне так хотелось помочь ему, что ногти впивались в ладони. Но что я могла сделать для Кирилла? Оглушить Артура и помочь этому парню сбежать? Кто знает, может, я и решилась бы, но тоненькая нотка сомнения звучала во мне. А если все же это он? Наверное, мне слишком хорошо помнилось наше евпаторийское дело. Внезапно Кирилл просиял. «Ну да, это же был день рождения русской водки!» Брови Артура так и подскочили. «Что?» «Именно в этот день, 1865 года, великий Менделеев защитил докторскую диссертацию», — радостно затараторил Кирилл. «Она называлась «О соединении спирта с водою». Можете проверить, эта диссертация хранится в музее Санкт-Петербургского университета. Если честно, я ничего больше не знаю об этой работе, но мы каждый год отмечаем этот день в ресторане «Лапоть». «Адрес ресторана», — отрывисто произнес Артур. Ему было досадно, что рыба сорвалась с крючка, хотя мне казалось, он уже предчувствовал неудачу. А я чуть не прыгала от ликования. Было ясно, Логов не поверит на слово и просмотрит записи с камер в зале ресторана, так что врать Кириллу не имело смысла. Записав адрес и задав для проформы, как говорила моя бабушка из Дмитрова, еще несколько вопросов, Логов с кислым видом выписал пропуск и велел мне проводить Олейникова. Решил сделать для меня доброе дело или просто не хотел сейчас никого видеть. Разбираться я не стала, и мы с Кириллом быстренько выскользнули из допросной. «А вы тут давно работаете?» — спросил он, видимо, из вежливости, когда радость чуть успокоилась в нем и удалось продохнуть. «Очень молодо выглядите. На свои 18. И уже помощник следователя? Вы, наверное, вундеркинд?» «Если честно, я не официальный помощник. Артур Александрович — мой отчим, и я ему помогаю». Расширив глаза, Скоробей удивленно покачал головой, но никак не прокомментировал услышанное. Я решила искупить нашу вину, сказав ему приятное. «А что доставит любому художнику большую радость, чем похвала в адрес его работ? У вас очень интересные рисунки», — произнесла я с легкостью, тем более это была чистая правда. «От них трудно оторваться. Жаль, что мне пришлось рассматривать их при таких обстоятельствах». Он остановился и посмотрел на меня сверху, взглядом заставив запрокинуть лицо. «Мне тоже очень жаль», — проговорил Кирилл тихо, «потому что мы уже подошли к посту охраны. Я бы с радостью показал вам их в мастерской. Только не подумайте, что это какой-то пошлый намек. Нет, это не в вашем стиле, я уже поняла. И на том спасибо. Может быть, — пообещала я, — когда мы закроем это дело, чтобы...» Он угадал мою мысль. «Чтобы никаких призраков?» «Согласен». «А такие дела долго расследуются?» Я пожала плечами. «Это непредсказуемо. Но если вы сможете чем-то помочь, это ускорит дело. Вдруг что-то вспомните насчет Дины. Звоните». И я продиктовала ему свой номер. Надеюсь, Кирилл не счёл это таким же пошлым намеком. «Конечно». Он вопросительно улыбнулся. «Я позвоню».